Вскоре Ганнибал с Тимом были возле Энни. «Дальше дорога безопасна, и мои услуги вам уже не понадобятся», — сказал орел и взмыл в небо. «Спасибо, спасибо, добрый друг!» Только и успели крикнуть вслед ему дети, а гигантская птица уже исчезла за ближайшим облаком. Но каким же образом Карфакс остался в живых? Ведь, покинув Урфина Джуса, он отправился на родину, где его ждала смерть от вождя Арахиса и его сторонников. А дело было так. Всего за 3 дня до возвращения Карфакса в Орлиную долину его лютый враг Арахис погиб в схватке со змеиным царем, которого он вызвал на поединок из-за своего непомерного тщеславия. Нового вождя орлы еще не успели выбрать, и им сделался Карфакс. Он нашел себе новую подругу жизни и зажил мирно и счастливо. Ах! Если бы Тим и Энни знали, какие события недавно произошли в волшебной стране, если бы им было известно, что этот самый орел невольно помог злому Урфину захватить власть над прыгунами, они так легко не отпустили бы от себя Карфакса и просили бы благородную птицу исправить то зло, которое она причинила многим людям. Никаких мрачных предчувствий не было у Энни и Тима, а Карфакс старался держаться подальше от людских дел, особенно после того, как судьба столкнула его с коварным Урфином. Не подозревая, какого могучего союзника в будущей борьбе они потеряли, дети долго смотрели на тучу, за которой скрылся Карфакс. Потом Тим весело воскликнул. «Вот так приключение! Такого не было даже с Элли!» «Да», — отозвалась Энни. «Она и не слыхала о том, что в волшебной стране есть такие орлы!» «Нам с тобой невероятно повезло», — сказал мальчик. «Если бы не эта птица, сколько времени проплутали бы мы в горах!» Ребята тронули мулов и двинулись дальше. Самая трудная часть путешествия закончилась. Легче всех перенес ее Артошка. Он сидел в своем убежище, высунув только нос и глаза, а в особенно грозные моменты прятался весь и даже зажмуривался. Он полагал, что опасность не так страшна, если ее не видишь. Заночевать пришлось у самой вершины хребта, на леднике. Палатку раскинуть было невозможно, а холод пронизывал путников до костей. Здесь дельную мысль подал Цезарь. По его предложению полотнище свернули в несколько раз, разостлали на льду, Энни и Тим легли посередине, а мулы по бокам. Их тела излучали накопленное за день тепло, и ребята с притулившимся между ними Артошкой провели ночь совсем недурно. На следующий день дорога стала более удобной, подъемы и спуски сделались не так круты. На склонах сначала появилась трава, а потом кустарники и деревья. Кругосветные горы остались позади, и Энни торжественно объявила спутникам. «Мы в стране живунов!»